Глава 13. Ну-с, и что тут у нас? Я уперла руки в бедра и оглядела шефову крепость. «Ремонт делать не надо», — услышала я и, полуобернувшись, бросила взгляд на Колчиновского. Он застегивал рукава на рубашке. «Не ожидал, что ты приедешь еще утром. Могла бы и поспать, дел не так много». «Разберемся», — ответила я. «Просто разбавь обстановку своими вещами. Ну и, как говорили, никаких новых занавесок». Он вновь вернулся к предостережениям. «Без меня, во всяком случае». Развернувшись к нему, я насмешливо спросила: «Страшно?» «Волнительно», — уточнил Колчиновский. «Но я тебе доверяю». «Я заметила», — покивала я. «Не боись. Усё будет сделано, шеф. Без шума и пыли», — процитировала я фразу из «Бриллиантовой руки». «Я в тебя верю, тигрик», — заверил меня Костик и скрылся с глаз долой, правда, ненадолго. Вскоре он появился с пиджаком в руках и незатянутым галстуком на шее. Колчиновский снова оглядел свою гостиную, в которой я расположилась, перевел взгляд на меня и вздохнул. «Может, мне остаться?» Я подошла к нему, затянула галстук, после поправила ворот рубашки и накрыла его грудь ладонями. «Нечего прогуливать, Константин Георгиевич. Езжайте, дружочек, работать. Не забывайте, что вы трудитесь на благо своего бухгалтера. Это ответственная миссия, и пренебрегать ею никак нельзя. Так что флаг в руки и вперед. Партия вас не забудет. Клянусь, что ваша драгоценная берлога устоит под моим напором». «Ты тиран, Вера», — проворчал Колчиновский, обняв меня одной рукой за талию. «Деньги и так зарабатываются, а я, может, тоже хочу отдохнуть и развлечься». «Следить ты за мной хочешь», — ответила я. «А может, мне нравится за тобой следить?» — едва заметно улыбнулся Костик. Я попыталась отстраниться, но рука на моей талии напряглась, не позволяя выполнить отходной маневр. Шеф нагнулся и поцеловал меня в щеку. «До вечера, дорогая. Постараюсь освободиться пораньше». Костя отошел, а я осталась стоять на месте, ошеломленная и фразой, и поцелуем. Настолько это было по-домашнему уютным и каким-то привычным. Как будто я 100 раз провожала его на работу, и он столько же раз прощался со мной до вечера и обещал вернуться пораньше. Из-за своего смятения я едва не упустила момент, когда Колчиновский открыл дверь квартиры, чтобы покинуть ее. «Костя!» — воскликнула я и поспешила следом. Он обернулся, ожидая, что я скажу. «Ты домработнице позвонил? Она не придет?» «Позвонил», — кивнул шеф. «Не волнуйся, тебе больше ни с кем воевать не придется. Хотя Аннушка вполне мирная женщина, но я твое пожелание выполнил». «Умница моя!» — вырвалась у меня, и Костик хмыкнул. Я постаралась не показать вида, что смутилась из-за собственных слов, и произнесла: «До вечера». Он подмигнул, и дверь закрылась. Я осталась в одиночестве на чужой территории. Немного постояв в растерянности, обняв себя за плечи, я выдохнула и решительно направилась на кухню. Любая работа должна начинаться с чашечки кофе. Это закон. Да и хотелось для начала освоиться здесь в роли хозяйки. А пока кофе варился, я подавила смущение, которое чувствуешь в чужом доме, и начала осмотр содержимого шкафчиков и полок. Если я тут живу, то должна знать, что и где лежит, чтобы вечером не путаться, отыскивая то, что может вдруг понадобиться. Потом уселась за стол с кофе и печеньем, обнаруженным в вазочке, и включила телевизор. Так я провела некоторое время, не спеша продолжить близкое знакомство с обиталищем шефа. Просто было немного не по себе. Я чувствовала себя варваром, вторгшимся в замок какого-нибудь барона. Все такое большое, дорогое, стильное и чужое. «Ну, хватит!» — я шлепнула ладонью по столешнице и встала из-за стола. Помыв чашку и убрав крошки, я направилась в обход по комнатам. Их я уже все знала. Но в пятницу и в субботу я все-таки оставалась гостем при хозяине, а сейчас сама превратилась, пусть и во временную, но хозяйку. Потому рассматривала более пристально, суя нос везде, где могла сунуть. «Неплохо мы живем. Чистенько, опрятненько. Я хорошая хозяйка. Я решила не скромничать и пойти путем своего жениха. Любить себя так на полную катушку, даже если и присваиваю труды Аннушки. Но надо разбавить эту томность жизнью». С этими словами я закончила обход и направилась к большой сумке, приехавшей в гости к чемодану, так еще и не покинувшему данный адрес. Наверное, в этом месте стоит сделать отступление и рассказать, как я оказалась здесь с утра пораньше. Хотя пораньше — это относительно, потому что Колчиновский поехал сегодня на работу позже на 2 часа. Ну, начальство не опаздывает, оно задерживается. Еще одна известная истина. А причиной этой задержки стал наш вечер откровений. Свой ужин мы дождались часа через полтора, впрочем, выпив за это время всего по бокальчику. И первое, что мы обсудили, это сегодняшний день. «Я дам тебе ключи», — сказал Костик. «Можешь сильно не спешить. Проснешься, соберешься и приезжай. Главное, не позже часа дня, чтобы у тебя было время подготовиться». «А как сам без ключей?» «У консьержа есть запасной ключ от квартиры, так что домой попаду», — ответил шеф. «Посмотри там, что можно добавить, чтобы следы твоего обитания читались сразу. Не только щетка в ванной. Нужен след поосновательней. Только без салфеточек, умоляю. И живность никакую не тащи». «У меня нет живности», — возразила я, обводя комнату рукой. «А котов на прокат нигде не выдают. И салфеточек, как видишь, тоже нет. Моя мама любит их, а по мне это лишняя помеха при уборке. Сними, протри, постели на место, бррр». «За тебя», — улыбнулся Колчиновский, отсалютовав бокалом. «Ты идеальная женщина». «Но против животных я ничего не имею». «Я тоже. Кота бы мог завести, но потом его шерсть придется очищать со всех костюмов. Явиться на деловую встречу в шерсти и пропахнув кошатиной — такой роскоши я себе позволить не могу. А кастрировать не позволила бы мужская солидарность». «А хомячок?» — спросила я с любопытством. «Для моего эго он слишком маленький», — со смешком ответил Костя, и на этом разговор о животных мы закончили. Это был уютный вечер. Мы почти не обменивались шпильками, и раздражения не было. Вино его успешно погасило, придав мыслям и телу расслабленность. А свечи мы все-таки зажгли, когда наш ужин был доставлен, и уютный вечер сразу превратился в интимный. Мы сидели друг напротив друга, и я рассматривала мужчину волею чужого спора, временно ставшего моим, и понимала, что могла бы влюбиться в него до потери пульса, если бы все происходило всерьез. Он нравился мне внешне и нравился внутренне. Ему бы я смогла вручить себя под полную ответственность и была бы уверена, что нахожусь за каменной стеной. Мне импонировало то, что он может уверенно принимать решения, и то, что относится без высокомерия к исполнителю, то есть ко мне. Колчиновский мог бы просто направлять и указывать, не давая мне воли в нашем внутреннем общении. Мог не приносить извинения за то, в чем его вины-то и не было, потому что этот момент уже был оговорен в нашем брачном контракте. И уж точно мог не искать фиалки, чтобы сделать мне приятно. А он хотел сделать приятно, я уверена. «Что?» — я очнулась от вопроса, заданного немного смущенным тоном, и это тоже было открытием. Мой шеф умел смущаться. «Я испачкался? Ты глаз не сводишь». «Нет, с твоим лицом все в порядке», — ответила я и отвернулась, чтобы скрыть собственное смятение. Просто задумалась. Он промолчал, а когда я снова повернулась, Костя задумчиво покручивал в руках бокал с вином, глядя на огонек свечи. После поднял на меня взгляд и улыбнулся. «Мне чертовски легко с тобой», — вдруг сказал он. «Не могу вспомнить, когда мне в последний раз было так уютно с кем-то рядом. Даже когда ты рычишь, это не раздражает». После встряхнулся и произнес: «Ну, хватит лирики. Вернемся к делу. Что ты знаешь обо мне?» Я на минуту задумалась, потом пожала плечами. «Ничего». «Я так и думал», — кивнул он, и вечер интимный перешел в новую стадию — вечер откровений. Теперь я знала, что мой начальник — сирота, и что его родители погибли в автомобильной аварии, когда ему было всего 10 лет. Опекунство над мальчиком взяла семья друзей его родителей — Поляковы. Так что с Александром они не то что друзья, они почти братья. И почему Костя дорожит их дружбой, стало понятно без лишних уточнений. Именно Шурик поддерживал друга, когда тому особенно нужна была помощь. «Сашка стал моей соломинкой», — сказал шеф. «Дядя Слава и тетя Элла заботились обо мне, но они это делали по-взрослому. Возили меня к психологу, чтобы не осталось травмы, и этим больше утомляли, чем помогали. С психологом я помнил о том, что случилось. А Сашка просто был рядом, отвлекал на игры, на проказы. Мне было проще, когда нас отчитывали, чем когда смотрели с участием, постоянно давя сочувствием. В конце концов, его родители признали, что мне лучше в общении с Шуриком, чем с психологом, и эта пытка закончилась. «Ой, не начинай», — вдруг скривился Колчиновский. «Не надо меня жалеть. Это случилось 20 лет назад, я давно пережил и свыкся». Я фыркнула и задрала нос, пытаясь скрыть раздражающее его сочувствие. Костя усмехнулся и продолжил рассказ о себе. Больше близких родных у моего шефа не было. Дальние родственники не спешили брать его к себе, потому Поляковы и позаботились о мальчике, чтобы он не отправился в детский дом. А когда подрос и выучился, ему помогли взять удачный старт в бизнесе. Поляковы и их друзья, хорошо знавшие Колчиновских. Так что с этой стороны у Костика была не слабая поддержка и помощь. Результат известен, он своего не упустил. «Почему ты закрылся?» — спросила я. «В смысле?» — не понял шеф. «Ты открыт только Саше и его семье. Ну и с семьей Люси, потому что они в близком контакте с Поляковым. Сейчас со мной, но это вынужденно. А в остальном? Например, с женщинами. Ты же сознательно выбираешь тех, с кем заведомо не собираешься связать свою жизнь». Если бы не баба Нюра с ее манией твоей женитьбы на второй внучке, ты бы и с Кариной мог быть, пока не надоело, так? И про женитьбу говоришь только как про выгодную сделку. Ты даже партнеров близко не подпускаешь. У тебя вообще есть друзья, кроме Саши? «У меня много знакомых», — ответил Костя, — «а друг один. От друга мне скрывать нечего, ну, кроме нашей сделки. А знакомые в близкий круг не входят. Я не вижу повода быть с ними откровенным или открытым полностью. С партнерами я близок настолько, сколько нужно для пользы дела». «А женщины?» «Мне так комфортно», — немного суше, чем раньше, ответил шеф и перевел разговор на меня. «Так что там с неверным женихом? Был он на самом деле?» «Нет», — я улыбнулась. «Это чистый вымысел. Жених мне не изменял». «Так значит, жених все-таки был?» — оживился Костик. «Если каждого ухажера называть женихом, то да, можешь считать, что был», — проворчала я. «А ты как считаешь?» «Что жениха не было». «Ясно, подробностей не будет». «Не будет», — кивнула я. «Эту тему я с тобой не стала бы обсуждать, даже если бы мы были настоящей парой. Ты же не стал бы мне рассказывать о своих женщинах». «Не-а», — согласился Колчиновский. «Вот и я не вижу повода рассказывать тебе о моих мужчинах». «А когда у тебя были последние отношения?» «Полгода назад», — ответила я и погрозила ему пальцем. «Это к делу не относится». «Тогда расскажи про детство», — не стал настаивать шеф. Вот так до ночи и проболтали. Может, проговорили бы и дольше, если бы я не начала зевать. После этого Костя поднялся на ноги. «Пора закругляться», — сказал он. «Ложись спать». «Можешь остаться...» Это вырвалось помимо воли. Колчиновский на короткое мгновение задержал взгляд на моем лице, после скользнул по уже протаренному маршруту в декольте, а затем мотнул головой. «Нет, будет лучше, если я поеду домой». «Как хочешь», — не стала я спорить, уже жалея о том, что сказала. Меньше всего мне хотелось, чтобы он подумал, будто я навязываюсь или рассчитываю на что-то большее, чем наши деловые отношения. Однако озаботилась: «Ты выпил?» «Вино закончилось еще 2 часа назад. У меня уже светлая голова. А с ДПС я как-нибудь договорюсь, если мы встретимся, конечно», — возразил шеф. На то мы расстались. А утром я поехала к Костику домой с собранной еще с ночи сумкой. Много вещей не брала, это было лишним. Александр вряд ли полезет по шкафам, чтобы проверить там наличие моих курток и шубы, как не будет искать обилие платьев и нижнего белья. А если учесть, что я все еще окончательно не переехала к Косте, то отсутствие большей части одежды вполне оправдано. Так что из шматья было то, что осталось в чемодане. В сумке имелись другие мелочи. Я не стала звонить в дверь, точно не зная, дома ли еще Колчиновский, воспользовалась оставленными мне ключами. Вошла и поняла: дома. Кашлянув, чтобы прочистить горло, я набралась побольше наглой самоуверенности и громко возвестила: «Я приехала!» Костик выглянул из спальни в еще не застегнутой рубашке. «Ого, вот это жажда поработать!» — хмыкнул он. «Не спится?» «Всегда мечтала быть дизайнером интерьеров», — отозвалась я, стараясь не пялиться на шефа. И направилась в гостиную, куда следом за мной вошел Колчиновский, кажется, всерьез взволнованный моей фразой. Ну, а дальше вы знаете. Он уехал на работу, а я осталась, чтобы сотворить чудо всего за несколько часов и предоставить Поляковым доказательства того, что я не сказка, а вполне себе реальная женщина в жизни их близкого друга. Вот этим и занялась, подойдя к делу со всей ответственностью. Вскоре чемодан с сумкой утвердились в гостиной, и я приступила к делу. Первым делом достала свою шкатулку с заколками, шпильками и прочими необходимыми мелочами. Она вместе со щеткой отправилась в нашу спальню и уютно устроилась на туалетном столике. Рядом со шкатулкой легла щетка для волос. Оглядев первые изменения, я удовлетворенно кивнула и отправилась творить дальше. В ванной теперь жили мои кремы. Потеснив флакончики шефа, на их место удобно устроилась полупустая бутылочка с гелем для душа, вкусно пахнувшим шоколадом. На полочке перед зеркалом встала жидкость для снятия макияжа и косметичка с косметикой. Костина бритва, укоризненно сверкнув лезвиями, отправилась в ссылку на раковину. Пену для бритья я пожалела, потому она осталась на самом краю полочки за моим лаком для волос. Почти все остальное пространство забрала себе я. После распаковала новую зубную щетку и устроила в стаканчике для щеток, где до этого мгновения царствовала щетка моего начальства. Моя еще влажная мочалка, пахшая шоколадным гелем для душа, обустроилась рядом с мочалкой Колчиновского. Полотенце я стащила из шкафа Костика, помяла их, смочила водой и повесила на положенные места. После, небрежно уронив на стиральную машинку смоченную шапочку для душа и резинку для волос, на которой осталось несколько моих волосинок, я посчитала, что в ванной меня уже больше, чем достаточно. После этого я отправилась в гостиную. Здесь я поставила на нижнюю полочку стеклянного журнального столика лак для ногтей, всего одну забытую бутылочку, а рядом с лаком легли маникюрный наборчик и пилочка для ногтей. Больше пока ничего в этой комнате расставлять не стала и вернулась в спальню. Теперь из чемодана выбрались на свет Божий ночная сорочка и шелковый халатик. Первая была размещена на спинке кресла, второй улегся поперек аккуратно заправленной кровати. Нижнее белье я пристроила в комод, отодвинув исподнее самого шефа. Я уже закрыла ящик, но не удержалась и снова его открыла. Затем достала первые попавшиеся боксеры и... тут же сунула обратно, ощутив, как запылали щеки. Ящик я мгновенно закрыла и отвернулась, сжав лицо ладонями. «Извращенка!» — отругала я себя. После выдохнула и постаралась не думать о том, что пялилась на трусы шефа. Однако успокоилась быстро, решив, что о моей проказе рассказывать Костику не обязательно, а сам он все равно не догадается. На этом перестала стыдиться, огляделась и снова оценила кровать с моим халатом. «Миленько», — одобрила я композицию и ушла на кухню. Здесь я особо ничего делать не собиралась, успеется, но любимый фартучек на спинку стула пристроила. Ну, перейдем к следующему пункту. Но к следующему пункту я сразу не перешла. Сначала оставила в прихожей свой зонт, плащ, несколько легких шарфиков, две сумочки, две пары туфель, кроссовки и босоножки. Мои домашние тапочки были на мне, но вскоре они сменили на обувной полке туфельки, и я, проверив наличие ключей от квартиры Колчиновского, отправилась готовить следующий реквизит. Консьерж проводил меня внимательным взглядом, но не стал останавливать. Однако любопытство в его глазах читалось слишком ясно, чтобы его не заметить. Мне тоже было любопытно, за кого он принимает меня. Одета я была просто, без всяких претензий, и могла бы сойти за прислугу, если бы консьерж не видел нас с шефом в пятницу в обнимку. И мотались мы мимо него, по крайней мере, 4 раза, когда решили прогуляться в здравом уме и твердой памяти, а потом еще 2, когда Колчиновский транспортировал мое тело в сторону моего дома и обратно. С пьяной прислугой жилец точно не стал бы носиться, как с писаной торбой, но разговоров на эту тему я, естественно, затевать не стала. И когда вернулась с добычей, просто дружелюбно улыбнулась любопытному дядечке и кивнула. Он ответил немного растерянной улыбкой, явно не понимая, как ему со мной общаться. А когда я вошла в лифт, зазвонил телефон. Я достала его из сумочки и хмыкнула. Это был любимый. Должно быть, его распирало, как хотелось узнать, во что превратилась его квартира. Хотя, продержался он достаточно долго. Я владела его собственностью уже больше 3 часов, правда, 1,5 из них провела вне дома. «Привет, Константин Горыныч!» — бодро поприветствовала я шефа. «Соскучился?» «Истосковался», — усмехнулся он. «Что с моими занавесками?» «Теперь у тебя ядреные зеленые занавески в очаровательных ромашках», — ответила я, глядя на свое отражение. Отражение улыбалось. «Какое очаровательное новшество!» Я слышала по голосу, что Колчиновский в этот момент тоже улыбается. «А мои обои?» «Розовые и все в ангелочках». «Боже, я буду жить в раю», — негромко рассмеялся Костя. «Главное, детей не нарожай. Ты, работник ответственный, из тебя станется. В городской квартире я детей не планировал». «Поздно», — возвестила я, едва удерживая серьезный тон. «У тебя больше нет кабинета. Там ползают 5 очаровательных карапузов, и все в хомячках. Твое эго будет счастливо. Размер я восполнила количеством». «Еще пара часов твоей деятельности, и я начинаю писать завещание. У меня только что случилось 2 инфаркта подряд». «Хотя бы скажи, как назвать хомячков». «Имя им Легион», — ответил Костя, и я рассмеялась. «Когда тебя ждать?» Лифт остановился, и я вышла на лестничную площадку. «Через пару часов вырвусь», — пообещал Колчиновский. «Свалю всю намеченную работу на Седова и рвану к тебе». «Хорошо», — ответила я, открывая замок под взглядом изумленной соседки, немолодой, но приятной ухоженной женщины. «Я жду тебя, целую», — машинально добавила я. «И я тебя», — ответил Костя и отключился. Я обернулась к женщине, продолжавшей рассматривать меня. «Добрый день», — улыбнулась я как можно более приветливо. «Я Вера, невеста Кости». «Мария Гавриловна», — представилась женщина. «Очень приятно. А...» И я закрыла дверь, не желая вдаваться в долгие разговоры. После выдохнула, скинула туфли и, переобувшись, сразу направилась в гостиную. Теперь можно было продолжить создавать видимость, что здесь обитает влюбленная пара. Мурлыкая себе под нос песенку, от которой я помнила только мотив и пару-тройку слов, я достала из мешка рамки с фотографиями, извлеченными с флешки. Несколько штук я расставила по гостиной. Свою фотографию я отнесла в кабинет Костика и оставила ее на рабочем столе. Еще парочка украсила собой спальню, еще одна отлично вписалась на полки на кухне. Последнюю фотографию я оставила для себя, на всякий случай. Вдруг недоверчивому адвокату захочется попасть и ко мне в гости. На этот случай у меня имелась фотография Колчиновского в рамочке-сердечке. Вернувшись в гостиную, я достала эту фотографию и некоторое время рассматривала мужчину, смотревшего на меня с полуулыбкой. Окружающий фон был скрыт сумраком, и только он был хорошо виден в свете свечей. Эту фотографию я сделала вчера. Мы и вдвоем сфотографировались, и эти снимки тоже были среди тех, которые я распечатала. Всего пара, иначе стало бы заметно, что это фотосессия одного дня. Одежда-то не менялась. «Ка!» — улыбнулась я и провела по снимку кончиками пальцев. «Мой Ка! Вот черт!» Взяв фотографию, я убрала ее в свою сумочку, а сумочку унесла к ее сестрам. «Все, долой, блажь! У нас ожидается встреча гостей, и как хорошая хозяйка я должна к ней подготовиться». После этого я ушла на кухню, и время побежало. В общем-то, Аннушка оставила запас готовой еды, но я решила внести свою лепту. Все-таки это наши гости? Да кому я заливаю? Мне хотелось показать свои таланты шефу. А еще хотелось понравиться Саше и Люсе, уже по-настоящему понравиться, потому что они были дороги Кости. «Ну ты и дура», — ворчала я на себя, лупя по мясу молотком. «Набитая», — продолжала я сердиться, нарезая овощи. «В голове моей опилки не беда», — напевала я, кружась по кухне. А когда немного угомонилась, шмыгнула носом и оперлась ладонью на стол, решив: «Ничего, все закончится, и голова встанет на место. Не встанет, соберусь и свалю в отпуск. Стребую хоть за свой счет. Ничего-ничего, справлюсь, да». И вернулась к готовке, больше не насилуя себя требованием выкинуть дурь из головы. «Будем плыть по течению, а там, куда кривая жизни выведет, где наша не пропадала. Что скажете, Вероника Андреевна?» «Полностью с вами согласна, Вероника Андреевна», — сказала я сама себе и едва не взвизгнула, когда за спиной послышался смешок. Порывисто обернувшись, я обнаружила в дверях кухни Костика. «И эта женщина считает меня эгоцентриком», — произнес он, усаживаясь рядом. «Я сам к себе по имени-отчеству, да еще и вслух не обращаюсь». Он потянулся к миске с намытыми огурцами, и я надавала шефу по рукам. «Фу, какая злючка!» — оскорбился Колчиновский. «Рррр!» — порычала я на него. «Иди, принимай работу». «Учти, голодный я злой и вредный», — предупредил Костя и отправился осматривать дело рук моих. «Не вреднее меня», — проворчала я себе под нос, но он услышал и отозвался. «С этим я, пожалуй, соглашусь, Пиранья Андреевна». «Какой вы покладистый, Константин Горыныч», — ответила я, бросив на него взгляд искоса. «Не скажу, что я не волновалась. Мне хотелось заслужить похвалу. Все-таки я думала над тем, что собираюсь делать, и воплощала свою задумку на совесть. Без нарочитости, но с позиции женщины, которая чувствует себя уже почти хозяйкой в доме». Но время шло, а Костя все не возвращался. Не выдержав, я отправилась его искать. Он обнаружился в своем кабинете, стоял у стола и держал в руке мою фотографию. Я остановилась у двери, так и не перешагнув порог. Колчиновский обернулся, мазнул по мне взглядом и снова посмотрел на снимок. «Ты здесь удачно получилась», — сказал он и поставил фотографию на стол. «Легкая, беззаботная. У тебя в телефоне не было этой фотографии». «Она была у меня в компьютере», — ответила я. «Что скажешь?» «Покажешь те фотографии, которые я не видел?» «Ты собираешься снова ко мне в гости?» — улыбнулась я. Колчиновский пожал плечом и приблизился ко мне. «Вердикт?» «Где?» — неожиданно строго спросил Костя, скрестив руки на груди, и я опешила, не понимая, чем он недоволен. «Где дети под хомячками? Где розовые обои в ангелочках? И где мои ядрёно-зелёные занавески в ромашках? Где мой рай?» — я спрашиваю. Уголки его губ дрогнули в улыбке, и я ткнула кулаком в грудь шефа. «Да ну тебя!» После развернулась и направилась обратно на кухню, бросив на ходу. «Какой рай, когда ты со мной? Я похожа на Серафима?» Колчиновский вошел следом за мной, уселся за стол и подпер щеку кулаком. Его взгляд следовал за мной, и это нервировало и смущало одновременно. Не выдержав, я посмотрела на него. «Что?» «Ищу нимб», — ответил Костик. «Нимба нет. Рогов тоже, как и копыт. Откуда копыта у пираньи? Ты меня кормить собираешься?» Он так неожиданно сменил тему, что я даже не нашлась, что ответить. Потому пошла протаренным путем и проворчала. «Кто не хвалит, тот не ест». «Я себя хозяином не чувствую», — возмутился Колчиновский. «Ты лишила меня квартиры. Женщина, ты начала выживать меня? В ванной мне места уже нет. Во всех комнатах следы твоего захвата территории. Кроме комнаты для гостей, пока что. Не удивлюсь, если завтра ты решишь отхватить и ее». Прошла, наверное, минута, прежде чем я закрыла рот, выслушав его претензии. Но вот мои губы скривила ухмылка, и я покачала головой. «То есть сказать просто «молодец» ты не можешь?» «Это скучно», — весело ответил шеф. «Когда у тебя такое изумленное лицо и в глазах идет усиленная работа мысли, это забавно. Но ты умничка. Вот такие мелкие нюансы говорят о многом». «О, кстати!» Я сорвалась с места, забежала в спальню, где прятался мой чемодан, взяла еще одну важную деталь и перешла в гостиную. Шеф следовал за мной с любопытством, наблюдая за моими манипуляциями. Пометавшись, я хмыкнула и засунула за кресло свой лифчик, но так, чтобы его застежка была заметна. «Бурный секс?» — широко улыбнулся Колчиновский. «Он!» — кивнула я. Порыв страсти, и сорванный нетерпеливой рукой бюстгальтер улетает в неизвестном направлении. «Я тебя обожаю!» — хохотнул Костик. А когда подошла к нему, поднял руку, и я шлепнула его пятернёй по раскрытой ладони. Мы замерли друг напротив друга. Его взгляд скользил по моему лицу, а я, словно тот дурак-кролик, пялилась на шефа и не знала, что сказать или сделать. Пауза затягивалась, и молчание становилось неловким. «У меня там сейчас что-нибудь сгорит», — пролепетала я, наконец протискиваясь мимо Колчановского. «Не хотелось бы, пахнет вкусно», — ответил он, поворачиваясь следом за мной. «Я скоро вернусь». «Куда?» — удивилась я, но Костя уже направился к входной двери. Он обернулся. «Я кое-что забыл. Скоро вернусь», — повторил шеф и вышел. А я осталась в растрепанных чувствах и с глуповатой улыбкой на лице, причину для которой никак не могла понять.